Все творчество. Безумной птицей над зимним городом кружит, зовет с отечеством проститься, снежинкой дивную дрожит, и человеки легковерные охотно поддаются на ее призыв высокомерный, как будто истина она. Проходит день и две недели, у беллетриста бледный вид. Он над бумагой не при деле, с утра до вечера сидит, гонение, смерть ему неважно, парит в безбрежной синеве, и вдохновение холод влажный ползет по лысой голове. Се творчество, как некий выстрел, вдруг раздается впереди, и керосиновой канистрой воспламеняется в груди. Спеши, трагический художник, терзай палитру и треножник, кистей и красок не жалей для роковых своих страстей. Проходит год, и два, и восемь. У живописца бледный вид. Он за столом в глухую осень с бутылкой крепкого навзрыд. А где ж творчество? Угасло. А где возвышенная цель? Все позади. Осталось масло, мольберт, бумага, акварель. Любовь – коварная наука. Ей далеко не всякий рад, но жизни творческая штука еще опаснее во сто крат. И если ты беззлобный нытик, не поддавайся ей вовек. Она умеет много гитик, а ты лишь слабый человек.